зубами и ногтями выцарапываясь, чтобы встать на ноги, и снова летела в грязь, ожесточаясь на белый свет. С того памятного зимнего дня, когда пьяный папаша продал 15-летнюю Дуню жулику Урвану, сокомпанейцу золотопромышленника Уха Сдвигова, души ее попросту растоптали без жалости и милосердия. Но есть такие шальные натуры, которые, вихрясь в диком пьяном танце, вдруг трезвеют, рвут на себе волосы, ненавидя все и вся. Такой была Дуня. Ее нельзя было понять вдруг или открыть как шкатулку с дамскими безделушками. Она и сама не знала, что она может натворить завтра. И вот встреча с Ноем, который отогрел ее, что называется, в собственных ладонях, а для чего? Если для того, так пользуйся же, черт знает, что он за человек, этот конь рыжий. Дуня за недлинный век свой научилась вести образованные разговоры, но умела и огорошить собеседника языком деревенской бабы. Ей так нравилось. Как нравилось ее папаше обжулить простака, обвести его вокруг пальца. Может, потому он и выдворил ее вон, что явственно увидел в ней все язвы и пороки своего варначьего рода. Дуню тошнило от Ноевых душеспотительных разговоров. Есть тело, желание, утоление желания, страсть и деньги, деньги. Она с презрением поглядывала на Ноя, когда он читал Евангелие, книгу сказок про Бога или крестился перед едою и отходя ко сну. Смешной человек, ей-богу. Да плюнуть на этого Бога и плевок растереть. Везде люди одинаковые, звери, и нет среди них Христа из дурацкой сказки, а есть дьяволы и ведьмы, дураки дубовые и умные головы. Но ничего не сказала об этом Ною, побаивалась. Решила завлечь рыжего. Не такой, как все, это раз, силище и спаситель, это два. Но Ной все время делал вид, что ничего не понимает. Молча, без единого слова, мог он усадить Дуню на стул, как дрессированную собачку, хотя Дуня, скорее всего, была дикой кошкой. А кто видел кошку на поводке? И как того не хотела Дуня, оказалась на поводке. Мало того, поймала себя на паскудной мысли, тянет ее к коню рыжему. Еще чего не хватало, ведь это он втрескался в нее, она же видит. Но почему этот молчун медлит? Или брезгует? Или Бог с Богородицей ему мешает? Ведь не круглый же он дурак, чтобы не понять. Бог — сила, а сила у людей. Вот и весь Бог с Богородицей, которая забрюхатила от ветра и родила идиота, похожего на нее, Иисуса Христа. Сдохнуть можно от всех этих бредней. «Как приедешь домой, чем жить будешь?» — спросил ее Ной перед отъездом. «Есть о чем думать», — отмахнулась Дуня, но тут же высказала сокровенное. «Если бы мне сегодня из папашиных миллионов хотя бы один, я бы сумела сделать из него 10 или 30». Ной с сожалением посмотрел на нее. «Вот и выходит, нечего пенять на отца, коль овца в того же подлеца. Это у тебя сон, Дуня, только он вчерашний. Не проспи день завтрашний. Уж как-нибудь не просплю. А вот когда свергнут большевиков, какой вы будете иметь интерес? Совесть мою никто не свергнет. И честь. На том весь белый свет стоит». В вагоне холодище. Кругом ахи и вздохи, ни дров, ни угля. Сытые таились от голодных, как волки от охотников. А поезд тащился так медленно, тошно в окно глядеть. То одна остановка дров набирает, то другая, ведрами в тендер таскают. А люди прут и прут в вагоны, не дыхнуть. Разруха. В Москве повезло. Сели в поезд, идущий до Иркутска через Самару. Ной с Дуней и Санькой упаковались в спальное купе,